Занимайте места, время отправляться в путь. Скоро вы отправитесь в увлекательное путешествие, которое поможет вам в будущем. Вы узнаете, как сбросить оковы, мешающие идти вперед. Если вам кажется, что вы зашли в тупик, считаете себя неполноценным и неспособным смотреть на жизнь с уверенностью и энтузиазмом, эта книга для вас. Если вас возмущает заурядность, вы недовольны прошлыми результатами и не хотите безвольно плыть по течению жизни, на последующих страницах вы узнаете об альтернативе серой беспросветной жизни. Если вы готовы открыть свое сердце новым представлениям, ценностям и убеждениям, то узнаете, каким образом можно реорганизовать мыслительный процесс и пробудить свое новое «я». Как только вы овладеете этими принципами, ваша жизнь наполнится счастьем, любовью, свободой, деньгами и уверенностью. Ведь нет ничего более стимулирующего и вдохновляющего, чем высвобождение собственного безграничного потенциала и насыщенная творческая жизнь. Независимо от того, кто вы, чем занимаетесь и в какой ситуации находитесь, вы в состоянии обрести полную уверенность в себе. И сделать это гораздо проще, чем вам кажется.